Всемирный потоп. Господь восседал над потопом, и будет Господь восседать царем вовек, уверенно пел царь Давид. Для него это был несомненный факт. Бог напоминал людям о потопе через пророков Исаию и Иезекииля. В библейской книге «Бытие» описанию сотворения мира и человека уделено всего две главы. А описанию потопа и причин, вызвавших его, в той же книге «Бытие» уделено три главы. Очевидно, Моисей считал это событие очень важным. Апостол Петр упомянул о потопе и в первом своем послании, и во втором послании. Апостол Павел, послание к евреям, так написал о потопе. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником обетования по вере». Евреям 11 глава 7 стих. Но наиболее бесспорным доказательством всемирности потопа для христиан являются слова Господа Иисуса, который сказал: «Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо, как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Для христиан этих свидетельств Моисея, Давида, Исаии, Иезекииля, Петра, Павла и Господа Иисуса более чем достаточно. А для сомневающихся, но ищущих истины, приводим еще ряд других доказательств, чтобы направить их умы и сердца к Богу и Его верному Слову. В 1889 по 1909 годы археологическая экспедиция Пенсильванского музея под руководством Хильпрехта и Петерса откапывала в Месопотамии древний сумерийский или шумерский город Ниппур, центр поклонения шумерскому богу Энлилу. Затем раскопки продолжались от 1948 по 1958 годы под руководством Меккоуна. Откопано два храма и помещение для песцов. В музее доставлено от 30 до 40 тысяч обожженных глиняных табличек с ценными литературными текстами. На одной табличке, сильно поврежденной, написанной около 2 или даже 3 тысяч лет до Рождества Христова, повествуется о том, как боги, Ану и Энлил, решили уничтожить всех людей. Но бог Энки предупредил благочестивого царя Зюсюдру, который построил большой корабль, в котором спасся с женою и сохранил семя жизни на земле. Потоп продолжался 7 дней. После потопа Зюсюдра принес жертву богам, и сам с женою был принят в сон богов и поселен в стране Дилмам, где восходит солнце. Таково древнее письменное свидетельство о потопе. В 1853 году турецкий археолог Хормуз Драссам, работавший для британского музея в Куюнджике на месте Древней Ниневии, откопал библиотеку ассирийского царя Ассурбанипала, царствовавшего от 669 по 663 годы до Рождества Христова. 25 тысяч исписанных табличек было доставлено в Британский музей. В 1872 году английский археолог Джордж Смит нашел среди этих табличек эпос Гильгамеша, а в этом эпосе, в книге 11, сказание о потопе занимает 195 стихов. Содержание этого сказания такое. Гильгамеш, царь Урука, упомянутого в Библии под названием Эрех, потрясенный смертью своего друга Энкиду, в поисках бессмертия, преодолевший разные препятствия, прибыл в страну бессмертных к своему праотцу Утнапиштиму, царствовавшему когда-то в городе Шурупаке в Месопотамии. Утнапиштим рассказал Гильгамешу о потопе. Вкратце приводим только главное из этого рассказа. Боги постановили уничтожить людей потопом. Но Эа, один из богов, предупредил Утнапиштима и посоветовал ему покинуть свой дом и строить громадный корабль в форме куба, то есть одинаковой длины, ширины и высоты, разделить его на 7 ярусов или палуб, по 9 помещений в каждом. Утнапиштим построил ковчег за одну неделю. Все жители города, включая женщин и детей, помогали строить. Людям он объяснял, что его не взлюбил бог Энлил и что он поплывет к своему богу Эа. Утнапиштим забрал в ковчег все свои драгоценности, родных, друзей, птиц и животных. Потоп начался такой страшной бурей, что все боги перепугались. Через 7 дней потоп прекратился. Все живое было уничтожено. Корабль остановился на горе Низир. Обождавшись 7 дней, Утнапиштим выпустил голубя, который возвратился к нему. Потом ласточку, и та возвратилась. Затем ворона, который не возвратился, имея достаточно пищи. Тогда Утнапиштим открыл ковчег и выпустил всех. Принес жертву богам. Энлил был разгневан, что кто-то выдал его намерение. Эа начал упрекать Энлила, что для сокращения грешных людей он мог послать на них львов, волков или моровую язву, а не топить всех, а предупреждение о потопе Утнапиштиму приснилось. После этого Энлил взял Утнапиштима и жену его, ввел их в сон богов и поместил их далеко у истока рек. Таково сказание Гильгамеша. Эпос Гильгамеша написан около 2000 лет до Рождества Христова. Кроме найденного в библиотеке Ассурбанипала, отрывки этого эпоса найдены в древней хиттейской столице Багатской в Турции. Пытавшиеся доказать, что Моисей заимствовал отсюда повествование о потопе, сильно ошибались. В эпосе Гильгамеша говорится о богах, которые ссорились между собою. В начале потопа боги так перепугались, что жались к стене, как собаки. А на запах жертвы Утнапиштима слетелись, как мухи. Утнапиштим не только не заботился о спасении своих подданных, а даже обманул их, уверяя, что когда он уплывет к своему богу Эа, то Энлил изольет на них нечто особенное. Да и бог Эа не признался, что он предупредил Утнапиштима, а свалил это на сон. Можно, при желании, найти более правдоподобные объяснения, а именно. Библейское сказание о потопе, передававшееся из поколения в поколение, исказилось и приняло местную политеистическую окраску. В одной из священных книг Индии Сатапата Брамана рассказывается о том, как Ману вырастил рыбку, которая сказала ему, когда будет потоп, и посоветовала построить корабль. Перед наступлением потопа он вошел в корабль. Большая рыба приплыла к нему. К рогу этой рыбы он привязал свой корабль, и она быстро привела корабль к далекой северной горе. Там она сказала ему: «Я спасла тебя. Привяжи корабль к дереву, чтобы вода не унесла. Когда вода спадет, постепенно можешь сходить». От этого Ману, по учению браминов, произошел теперешний человеческий род. В международной стандартной библейской энциклопедии напечатано из китайской книги Ли Ки такое свидетельство о потопе. «Столбы небесные рухнули. Земля потряслась на своих основаниях. Солнце и звезды переменили свои пути. Земля распалась на куски, и воды, хранившиеся в ней, хлынули с великою силой, все затопляя. Человек взбунтовался против неба. система Вселенной полностью вышла из порядка. Великая гармония природы пропала. Все эти бедствия возникли от того, что человек пренебрег высшими силами Вселенной. Он обратил свои глаза на земные предметы и полюбил их до чрезмерности, так что сам постепенно превратился в предметы, какие возлюбил, и небесный разум покинул его. В газете «Новое русское слово» от 24 сентября 1975 года напечатано исследование о потопе, сделанное господином Каратаевым. Привожу некоторые выдержки. В книге «Попольвух» в древнем кодексе жрецов индейского племени Киче в нынешней Гватемале сохранилась такая запись. «Начался великий потоп. Лик земли потемнел и хлынул черный дождь, который продолжался многие дни и ночи. Пытаясь спастись, люди взбирались на крыши домов, на деревья и на высокие горы. Но все это рушилось, погребая людей, обреченных на уничтожение». Приблизительно такую же картину потопа рисует предание некоторых племен Канады, индейцев бассейна Амазонки и племени Тлингит на Аляске. Специально занимавшийся исследованием этого вопроса английский ученый Фразер пишет, что предания и мифы, связанные с потопом, он обнаружил у 130 индейских племен Северной, Центральной и Южной Америки. Стоит отметить, что для многих индейских сказаний о потопе характерно то, что он сопровождается наступлением тьмы, землетрясениями, обвалами гор, гигантскими волнами, а иногда потоками лавы и жаром, расплавляющим камни и скалы. Сказания о потопе имеются в летописях Бирмы. Они существуют у туземцев на островах Борнео, Яве, Цейлоне, Таити, Фиджи, в Австралии, на Алеутских островах и у многих народов Африки. Как и откуда они разошлись по всему свету? Ответ один. От спасшихся потомков Ноя, которые разошлись по всей земле.